А если она еще и ухаживает за своей престарелой свекровью, то пусть немножко потерпит, чтобы не потерять мзду, которая начисляется ей за ту заботу, которую она ей оказывает. Если сейчас она с терпением ухаживает за свекровью, то потом, когда все скорби будут позади, она будет радоваться тому добру, которое сделала. Но, конечно, и свекровь должна любить своих невесток, как собственных дочерей. Моя бабушка по отцу любила мою маму сильнее, чем моего отца. Когда женились мои братья, соседки качали головами и стращали мою мать. Ну, сейчас понаедут невестушки. А мать отвечала им: «Почему вы так говорите? Меня моя свекровь любила больше, чем свою дочь. Так почему же мне не любить моих невесток?» И действительно, она тоже любила их, как дочерей. Старость смиряет человека. Как же смиряется человек в старости? Старик постепенно теряет силы и становится похожим на постаревшего сокола. Когда сокол стареет, у него выпадают перья и крылья становятся похожими на поломанные расчески. Помню, один член духовного собора из монастыря Филофей в 1914 года, еще будучи мирянином, добровольцем поехал из Смирны воевать в Албанию для того, чтобы отомстить туркам, которые зарезали его отца. Однажды он поймал турка и хотел перерезать ему горло. Турок взмолился: «Наша вера грубая, она учит нас резать и убивать. Однако ваша вера не такая, Христос не учит вас убивать». Эти слова настолько его перевернули, что он выбросил винтовку и немедленно удалился на святую гору. Он стал монахом, стал членом духовного собора. Однако атаманский дух из него не выветрился. Он был ответственным за все послушания, и все ключи от кладовых висели у него на поясе. Никто из братьев не осмеливался сказать ему что-либо поперек. Если кто-то из монахов забывал обратиться к нему, как положено, старче Спиридоне, то он выходил из себя. Однажды великим постом в монастырь пришла разбойничья шайка и потребовала у монахов сыра. Тогда к бандитам вышел отец Спиридон и поприветствовал их так: «Ах вы, свиньи! Великим постом пришли сыра просить!» — сказал, да и повышвыривал их за ворота. В другой раз монахи разобрали паникадила, чтобы их почистить. Бандиты, увидев разные блестящие завитушки от паникадила, подумали, что они золотые. Придя в монастырь, они побросали эти завитушки в мешки и собрали со всей округи мулов, чтобы нагрузить на них эти мешки. Отец Спиридон, как только это увидел, схватил бандитов за шиворот, забрал их мешки и вывалил содержимое на землю. «Шпана вы! Шпана!» — сказал он им. «Да ведь это же дешевые железки, такие же дешевые, как ваши медные лбы!» Этот человек не знал, что такое трусость. Однако в старости он заболел и смирился. Мне дали послушание ухаживать за ним. Однажды он меня попросил: «Помолись, Аверкий, что-то мне нехорошо». Я поднялся и начал вслух молиться по четкам. Господи Иисусе Христе, помилуй раба твоего, старца Спиридона. Дурень, говорит, не старца Спиридона, а Спирьку. Как же смирила его болезнь и старость? Раньше? Попробуй-ка, не назови его старцем Спиридоном. И мой отец в старости смирился от мухи. Однажды моя сестра застала его плачущим. «Что с тобой, отец?» — спросила она. «Может быть, тебя обидел кто-то из внуков?» «Нет, нет», — ответил он ей. «Что есть человек? Я хотел прихлопнуть муху мухобойкой и не смог этого сделать. Я пытался прибить ее справа, она улетала налево. Хотел прихлопнуть слева, она улетала направо. Я, когда был молодым, стрелял так метко, что турецких разбойников не убивал, а обстреливал их со всех сторон, так что пули ложились вплотную и так понуждал их сдаваться. Когда мне было 16, я подстрелил львенка, ранил его и вступил в схватку с раненым зверем. А сейчас не могу убить мухи. Человек есть существо ничтожное. Несчастный чувствовал одно большое ничего, ноль, так, словно бы он ничего не совершил в своей жизни. А знаете, как смиряются старички-монахи в приютах для старых монахов в святогорских монастырях? Над ними совершают еще один монашеский постриг. Им обстригают волосы, чтобы они были короткими, и их было легче мыть. Им обстригают бороду, потому что у них текут слюни, валится мимо рта пища, и как их потом чистить? Этот постриг — последний постриг, постриг смирения. Мзда от ухода за стариками. До чего докатился мир? И в Фарасах, и в Эпире ухаживали даже за старыми животными. Ну, за мулами понятно почему. Потому что их мясо не употребляется в пищу. Но ведь и тех животных, мясо которых было съедобным, тоже не резали, оставляли в живых. К примеру, старых быков, на которых раньше пахали, хозяева чтили, они ухаживали, заботились о них в старости, говоря, ведь это наши кормильцы. То есть рабочие животные, которые трудились в поле, имели добрую старость. И ведь тогда у людей не было технических средств, которые есть сегодня. Надо было в ручной мельнице смолоть кормовую чечевицу, мелко ее подробить, чтобы бедный старый бык мог ее проживать. А люди нынешние о подобных вещах забыли. Они не заботятся даже о старых людях, что уж там говорить о старых животных. Никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо, как в те несколько дней, когда мне дали послушание ухаживать за одним старым монахом. Уход за стариками имеет великую мзду. Мне рассказывали об одном послушнике на Святой Горе, который был одержим страшным бесом. Ему дали послушание ухаживать за 6 старенькими монахами в монастырском приюте для стариков. Те годы были тяжелыми, у людей не хватало средств, облегчающих их труд. Бедолага взваливал себе на плечи тюк со стариковским бельем, и тащил все это на дальний пруд, где стирал все это с помощью щелока. Прошло немного времени, он освободился от беса, которым был одержим, и стал монахом. Это произошло прежде всего потому, что сам он жертвовал собой ради других, а еще и потому, что старички-монахи давали ему свои благословения. Многие супруги ропщут и негодуют на трудности, которые возникают у них в семье из-за чудачеств и брюзжания живущих с ними стариков. Эти люди забывают о тех номерах, которые сами они выкидывали, будучи детьми, о том нытье и странностях, которыми они тогда мучили других. Они не помнят, что плачем и капризами сами не давали покоя родителям. Поэтому Бог попускает таким людям терпеть трудности, связанные с уходом за стариками, чтобы они хоть как-то расплатились за трудности, которые раньше создавали другим. Сейчас пришла их очередь поставить своим старым родителям плечо и с благодарностью позаботиться о них, вспоминая жертвы, на которые родители шли ради них самих, когда они были детьми. Те, у кого нет чувства долга к своим родителям, будут судимы Богом как несправедливые и неблагодарные люди. Я вижу, что часто причина тех мук, которые испытывают многие мирские люди, состоит в том, что их родители держат на них обиду. Семьи страдают из-за того, что у них не заботятся о дедушках и бабушках. Какое там благословение будут иметь дети, выросшие в семье, где несчастную старушку или бедолагу-старика отвезли в дом престарелых, оставили там умирать с душевной болью, забрав себе их имущество и не дав им порадоваться своими внуками? Сегодня приходила одна пожилая женщина и рассказывала мне, что у нее 4 женатых сына. Все они живут в одном городском квартале, но она не может с ними встретиться, потому что однажды она дерзнула посоветовать своим невесткам: «Имейте между собой любовь, ходите в церковь». Услышав это, они просто взъярились: «Чтобы ноги твоей больше не было в наших домах», — сказали они ей. Несчастная не видела своих детей уже 5 лет. «Помолись, отче мой», — просила она со слезами, — «ведь у меня есть и внучата. Помолись, чтобы я увидела их хотя бы во сне». Ну какое там благословение будут иметь дети этой женщины? Бабушка в семье — это великое благословение, но такие люди этого не понимают. Обычно мужчины стареют раньше, и за ними ухаживают жены. Когда муж умирает, дети забирают бабушку к себе в дом, чтобы она присматривала за внучатами и не чувствовала себя никому не нужной. Если дети поступают так, это очень хорошо. Таким образом и престарелая мать находит покой, и семья получает помощь. Ведь мать из-за множества своих дел не успевает дать детям необходимую нежность и любовь. Именно это недостающее дает детям бабушка, потому что возраст бабушки — это возраст любви и нежности. Погляди, когда ребенок шалит, мать его ругает, а бабушка ласкает. Когда дети находятся под присмотром бабушки, мать успевает сделать все свои дела, дети окружены лаской и любовью, но и сама бабушка согрета любовью своих внуков. Человек, заботящийся о своих родителях, имеет великое благословение от Бога. Один молодой человек, женившись, поделился со мной своими планами. «Геронда, я хочу построить дом и в нижнем этаже устроить две маленькие квартирки для моих родителей и для тещи с тестем. Знаете, как это меня растрогало? Знаете, сколько благословений я дал этому человеку? Удивительно, почему многие супруги этого не понимают. Несколько дней назад ко мне пришла одна женщина и попросила: «Отче, моя мать разбита параличом. Как же я устала! 8 лет переворачивать ее с одного на другой бок. Слышишь, что творится? Дочь говорит о своей матери в таком тоне. О, говорю, твоя проблема решается очень просто. Сейчас я помолюсь, чтобы тебя на 8 лет разбил паралич, а твоя мать выздоровела и за тобой ухаживала. Нет, нет, отче, — закричала она. 4 года, — говорю, — по крайней мере 4 года тебе необходимо. Как же тебе только не стыдно! Что предпочтительней — быть здоровым, не испытывать боли и ухаживать за больным человеком, имея при этом мзду от Бога, или страдать, быть не в состоянии пошевелить ногой, смиряться и просить: принеси мне, пожалуйста, утку, поверни меня на другой бок, подвинь меня к стене. Когда эта женщина услышала то, что я ей сказал, она немного устыдилась. В семье не будет подобных проблем, если дети ставят себя на место своих состарившихся родителей, или если невестка ставит себя на место свекрови и думает: ведь и я когда-то состарюсь, в один прекрасный день стану свекровью, и понравится ли мне, если моя невестка не будет обращать на меня внимания? Родительское благословение. Родительское благословение — это самое большое наследство, которое родители оставляют своим детям. Поэтому дети должны позаботиться получить его. Погляди, до чего дошел Иаков ради того, чтобы получить благословение отца, до того, что залез даже в овечью шкуру. Особенно великое дело — благословение матери. Один человек говорил: «Каждое слово моей матери — это золотая монета». Недавно ко мне приезжал один грек из Йоханнесбурга. Знаете, какое впечатление он на меня произвел? Он пришел ко мне в Калеву осенью. «Геронда, — сказал он, — моя мать заболела, и я приехал ее повидать. Не успело пройти 3 месяцев, и на Рождество он приехал снова. Ты что, приехал опять? — спросил я. Да, — ответил он. Я узнал, что матери опять не здоровится, и приехал, чтобы поцеловать ее руку, потому что она уже в возрасте и может умереть. Для меня самое большое богатство — благословение моей мамы. Человеку 60 лет, и он едет из Йоханнесбурга в Грецию, чтобы поцеловать руку своей мамы. И сейчас Бог

Царствие Божие. Геронда, как можно почувствовать то, о чем говорит Священное Писание? Царствие Божие внутри вас есть. Послушай, благословенная душа, когда мы имеем в себе часть райской радости, тогда Царствие Божие внутрь нас есть. И напротив, когда мы имеем в себе душевную тревогу, угрызение совести, тогда мы носим в себе часть адской муки. Великое дело, если человек уже в этой жизни начинает чувствовать часть райской радости. И достичь этого нетрудно. Однако, к несчастью, наш эгоизм мешает нам достичь этого духовного величия. Сам человек, принимая то, чтобы Бог управлял им как добрый отец, может сделать свою жизнь райской. Надо иметь доверие Богу, надеяться на Него во всем, что бы мы ни собирались делать, и славить Его за все. Не надо иметь душевной тревоги. Душевная тревога приводит к душевному надлому, она парализует душу. Если человек ищет Царствие Небесного, то ему дается и все остальное. Евангелие говорит: «Ищите же прежде Царствие Божие», а также «Царствие Божие восхищают нужницы». Сегодня люди сами усложнили свою жизнь, потому что они не довольствуются малым, но постоянно гонятся за материальными благами. Однако те, кто хочет жить настоящей, неподдельной духовной жизнью, прежде всего должны научиться довольствоваться малым. Если люди упростили свою жизнь, если она не обременена многими хлопотами, то это освободит их и от мирского духа и даст им свободное время для духовных занятий. В противном случае, стараясь поспеть за модой, люди будут уставать, терять мир и тишину и приобретать великую душевную тревогу. Я вижу, как иногда сами люди делают свою жизнь мученической. Сегодня, когда я выезжал с Афона, один человек из Уранополиса на своей машине подвез меня сюда в монастырь и по дороге попросил ненадолго заехать к нему домой. Поскольку он настаивал, я не хотел его расстраивать. Как только мы подошли к двери его дома, я увидел, что он снимает ботинки и на цыпочках идет по коридору. «Что с тобой случилось? Почему ты так странно ходишь?» — спросил я его. «Ничего страшного, Геронда», — ответил он. «Просто я стараюсь ступать аккуратно, чтобы не испортить паркета». «Ну что тут скажешь? Люди сами мучают себя без причины. Боль за ближнего помогает семье. Чем больше материальных благ приобретают сегодня люди, тем больше они приобретают проблем. Ни Бога они не благодарят за Его благодеяние, ни несчастья своих ближних не видят. А не видя несчастья ближних, они не оказывают им милостыню. Люди тратят деньги без цели и не думают о своем ближнем, которому нечего есть. Как после этого к ним придет благодать Божия? Даже если у человека есть семья, все равно он должен на чем-то экономить, и откладывать деньги, чтобы оказывать милостыню другим. Ему надо объяснить своей жене и детям, что где-то живет брошенный всеми больной человек или очень нуждающаяся бедная семья. И если у них нет денег, чтобы помочь несчастным, то он должен сказать своим близким: «Давайте подарим этим несчастным хотя бы какую-нибудь христианскую книгу, ведь у нас их много. Подавая милостыню тем, кто испытывает нужду, человек помогает и самому себе, и своей семье. Знаете, как нуждаются несчастные верующие в России? Как-то я подарил одному русскому священнику коробочку ладана и сказал: «Прими этот скромный подарок». «Да разве это скромный подарок?» — ответил он. «Ведь у нас в России такого хорошего ладана не найти». А знаете, как мучаются беженцы из России и других стран здесь, в Греции? На Халкидике я познакомился с человеком, приехавшим из России. Он укладывал каменные плиты, получал 300 драхм за квадратный метр и говорил: «Слава тебе, Боже, что у нас есть хлеб». Поэтому, когда один подрядчик пожаловался мне, что во время работы он перегружает себя грехами, я ему ответил: «Если ты загрузишь работой этих беженцев и поможешь им, то разгрузишь себя от грехов, ведь этим несчастным негде жить. По сравнению с ними ты анасис». Желая, чтобы мы возделывали добродетель, Бог попускает болезни, нищету и тому подобное. Ведь Бог мог бы исцелить больных и обогатить нищих, Он мог бы устроить всех, но тогда мы имели бы ложное чувство, что мы добродетельны. Мы называли бы себя, к примеру, милостивыми, не являясь таковыми на самом деле, тогда как сейчас наши добродетели видим из наших дел. Слава Богу, есть люди, которые приносят себя в жертву ради ближнего. Я был знаком с человеком, который, демобилизовавшись из армии, сразу же был несправедливо осужден на большой срок тюремного заключения. Он сознательно пошел на это для того, чтобы спасти одну семью. Этот человек не подумал ни о том, что он себя скомпрометирует, ни о своей будущей карьере. Я вижу, что Бог устраивает так, чтобы в каждой семье, по крайней мере, один человек имел веру и благоговение, для того, чтобы остальные члены этой семьи тоже получали помощь. В Конице я был знаком с одной семьей, все члены которой были равнодушны к церкви, кроме одной из дочерей. Эта девушка, едва заслышав звон колокола, снимала фартук, оставляла незавершенными все свои дела и спешила в церковь. Даже когда в село пришли немцы, и Пономарь стал звонить в колокол, извещая об этом народ, эта девушка побежала в церковь на вечерню. И хотя ее родители были людьми весьма прижимистыми, сама она была очень сердобольной. Отец этой девушки от скупости питался не нормальной пищей, а сухим хлебом, который размачивал в воде. Ее мать тоже была очень прижимистой. Несмотря на то, что ее дети занимали ответственные должности и были богатыми, Она, чтобы не потратить ни спички, рылась в золе в поисках еще не потухшего уголька и куском сена разжигала от него огонь. Чтобы не покупать кофейник, они варили кофе в консервной банке. Но меня ее мать любила. Я в то время жил в монастыре Стамион. И вот если эта девушка хотела взять что-то из дома своих прижимистых родителей, чтобы дать в милостыню какому-нибудь бедняку, и не могла взять эту вещь тайком, то она говорила матери: «Мама, эта вещь нужна монаху. Отдай ему, отдай», — отвечала ей та. Эта скупая женщина была согласна что-то дать только монахам. И раньше, при оккупации, ее дочь тайком помогала беднякам. Она незаметно брала из амбаров пшеницу, на своих плечах несла ее на мельницу, молола и раздавала бедным семьям муку. Однажды мать застала ее на месте преступления. Как же девушке досталось? Тогда она дала Богу обет. «Боже мой, — сказала она, — помоги мне найти какую-нибудь работу, и всю свою зарплату я буду отдавать в милостыню». И на следующий день ее пригласили на работу в одно благотворительное учреждение. Ох, как же она обрадовалась! Она сдержала обещание, для себя не купила на заработанные деньги даже пары чулок, все отдавала в милостыню. Знаете, сколько людей ей сейчас говорят: «Спаси тебя, Господи, да будет благословен прах твоих родителей». Вот так за ее милостыни Бог помиловал потом и ее мать. Возделывание добродетели в семье. Геронда, как может возделать в себе добродетель человек, имеющий семью? Бог дает для этого благоприятные возможности, но многие, хотя и просят Бога, чтобы Он давал им благоприятные возможности по возделыванию добродетели, встречаясь с какой-то трудностью, начинают роптать. Например, иногда благий Бог от своей безграничной любви, желая, чтобы муж возделал в себе смирение и терпение, забирает свою благодать от жены, которая начинает вести себя с выкрутасами и обращаться с мужем грубо. В этом случае муж должен не роптать, но радоваться и благодарить Бога за ту благоприятную возможность, которую Он дает ему для подвига. Или, например, мать просит у Бога, чтобы Он подавал ей терпение. Потом она накрывает на стол, к столу подходит ее ребенок, тянет за край скатерти, и вся посуда сыплется на пол. Малыш словно говорит своей матери: «Мама, терпи». И вообще те трудности, которые существуют в сегодняшнем мире, вынуждают людей, желающих жить хоть и немного духовно, не расслабляться, не спать. Когда, Боже упаси, начинается война, то люди не расслабляются, не смыкают глаз. Нечто подобное, как я вижу, происходит сейчас с теми, кто старается жить духовно. Да вот взять хотя бы тех молодых, которые живут церковной жизнью. Какие же трудности приходится им, бедным, испытывать? Однако та брань, которую они испытывают от грязного мира, в котором живут, некоторым образом помогает им не зевать. А вот в мирное время, когда трудностей нет, видишь, что большинство людей равнодушны к вопросам веры и нравственности. Тогда как и это мирное время людям тоже надо использовать для духовного преуспения. Им надо постараться отсечь свои недостатки и возделать добродетели. В духовной жизни очень помогает безмолвие. Хорошо, чтобы распорядок дня был составлен таким образом, чтобы в нем было определено время для безмолвия. Пусть в этот час человек всматривается в себя, чтобы познать свои страсти и подъять подвиг для того, чтобы их отсечь и очистить свое сердце. И совсем хорошо, если в доме есть какая-то тихая комната, атмосфера которой напоминает атмосферу монашеской кельи. Там, в тайне, можно исполнять свои духовные обязанности, читать духовные книги, молиться. Если молитве предшествует недолгое духовное чтение, то оно ей очень помогает, потому что и душа от такого чтения согревается, и ум переносится в духовную область. Поэтому если у человека, которому в течение дня приходится отвлекаться на многое, есть 10 минут для молитвы, то ему предпочтительнее 2 минуты этого времени почитать что-то сильное, чтобы прогнать рассеянность. Геронда, а не кажется ли вам, что жить такой жизнью, которую вы описываете, в миру сейчас не очень-то просто? Нет, есть миряне, живущие очень духовно. Они живут как подвижники, соблюдают посты, совершают службы, молятся по четкам, кладут поклоны, несмотря на то, что у них есть дети и внуки. По воскресеньям такие люди идут в церковь, причащаются и снова возвращаются в свою келью, подобно пустынникам, которые в воскресный день приходят в соборный храм скита и потом опять безмолвствуют в своих каливах. Слава Богу, в мире много таких душ. И если говорить конкретно, то я знаю одного главу семьи, который постоянно творит Иисусову молитву, где бы он ни находился. Этот человек всегда имеет в своей молитве слезы. Его молитва сделалась самодвижной, и его слезы сладки. Это слезы божественного радования. Помню и одного рабочего на Святой Горе. Его звали Янис. Он трудился на очень тяжелых работах и работал за двоих. Я научил его творить во время работы Иисусову молитву, и постепенно он к ней привык. Однажды он пришел ко мне и сказал, что, творя Иисусову молитву, он чувствует большую радость. «Забрезжил рассвет», — ответил я ему. Прошло немного времени, и я узнал, что этого человека убили 2 пьяных хулигана. Как же я заскорбел! Прошло еще несколько дней, и один монах стал искать инструмент, который Янис куда-то положил, но не мог найти. И вот Янис явился ему во сне и сказал, куда он положил этот инструмент. Этот человек достиг духовного состояния и мог помогать другим и из жизни иной. Насколько же проста духовная жизнь! Возлюбив Бога, признав Его великую жертву и Его благодеяние, и с рассуждением

начинали есть. Если кто-то начинал есть до благословения трапезы, то мы говорили, он соблудил. Недостаток воздержания мы считали блудом. Если каждый член семьи без причины возвращается домой, когда ему заблагорассудится, и садится за стол один, это ведет к распаду семьи. Духовная жизнь супругов. Геронда, что делать жене, если ее муж не живет духовно? Пусть она верит своего мужа Христу и молится, чтобы его сердце немного смягчилось. Пройдет время, и потихоньку Христос высадит в его сердце десант, и муж начнет задумываться о главном. А как только сердце мужа немного смягчится, жена может попросить его, к примеру, подвести ее на машине до церкви. Ей не надо его уговаривать, ну почему же ты не идешь в церковь, но всего лишь попросить. Не мог бы ты, если тебе не трудно, подвести меня до храма? А подвезя ее до церкви, муж может сказать: ну раз уж я сюда приехал, дай-ка и я зайду в храм Божий, да поставлю свечку. И не исключено, что потом он потихоньку духовно пойдет и дальше. Геронда, может ли духовник жены каким-то образом помочь и мужу? Иногда для того, чтобы помочь мужу, духовник должен совершать духовную работу над женой, а потом то хорошее, что есть у жены, передастся и мужу. Если у него доброе сердце, то Бог поможет ему измениться. Женщина имеет благоговение в своей природе. Но если мужчина, будучи сперва равнодушным к церкви, потом духовно берется за ум, то он в духовном отношении уверенно идет вперед, а жена за ним не поспевает. Может случиться и такое. Жена начинает ему завидовать, потому что сама духовно топчется на месте. Поэтому в подобных случаях я советую мужьям быть внимательными. Ведь что происходит? Чем дальше муж духовно идет вперед, тем больше жена, если она не живет духовно, идет ему наперекор. Если, к примеру, муж скажет: «Мы опаздываем, поднимайся и пойдем в церковь», то она отвечает: «Вот сам и иди». «Нет, ты меня не понимаешь, ведь у меня куча работы». Или если муж, к примеру, скажет: «Слушай, что же у тебя лампадка-то не горит?» Или хочет зажечь потухшую лампаду сам, то он ранит ее эгоизм, и она кричит: «Ты что, в попы собрался? Или в монахи?» Она даже может возразить ему так: «Да зачем мы вообще жжем эту лампаду? Лучше бы дали масло какому-нибудь бедняку». Да-да, она может дойти даже до этого, до протестантских глупостей. Конечно, потом жена сама расстраивается из-за кучи оправданий, которые она говорила, но одновременно она продолжает расстраиваться из-за того духовного преуспеяния, которое видит в своем муже. Поэтому в таких случаях в 1000 раз лучше, чтобы лампадка оставалась потухшей, чем если бы муж ее зажег. И вот для того, чтобы уберечь семьи от распада, я советую мужьям: когда твоя жена будет в спокойном расположении духа, скажи ей так: «Знаешь, Ведь когда я хожу в церковь, молюсь, кладу какой-нибудь поклончик или читаю какую-то духовную книгу, то я ведь делаю это не от многого благоговения, нет, а потому что все это меня притормаживает, сдерживает и не дает потоку этого ужасного общества, в котором мы живем, увлечь меня за собой. А то ведь знаешь, как закрутит меня по всем этим кабакам и компаниям. Если муж ставит вопрос таким образом, то жена радуется и тоже может измениться и обогнать его в духовном отношении. А поставив вопрос по-другому, он ее страшно озлобляет и доводит до непригодного состояния. Они могут дойти даже до развода. Если муж хочет помочь жене духовно, пусть постарается связать ее с семьей, ведущей духовную жизнь, в которой мать и жена имеют благоговение, чтобы она захотела им подражать. Дети и духовная жизнь. Геронда. Одна мать дает своему ребенку святую воду, а ребенок ее выплевывает. Что делать в этом случае? Ей надо молиться за ребенка. Возможно, она дает ему святую воду так, что это вызывает у него противление –